Глава 60. Бескрайнее море. В туманном павильоне. Туманный павильон не только устраивал аукционы, но и в первую очередь был магазином «Все для воинов». Он был единственным магазином в городе Тяньян. Ходят слухи, что туманный павильон снабжают воины с бескрайнего моря. Бескрайнее море располагалось на востоке торгового союза. Бескрайнее море было усеяно множеством островов, как ночное небо звездами. Некоторые острова были даже больше Империи Огня и Империи Божественного Благословения вместе взятых. Воины с Бесконечного моря редко приезжали на материк Грейс. Эти воины были довольно сильны и имели влиятельные силы за спиной. Говорят, там даже есть воины сферы духа. В этот день у Туманного павильона было множество посетителей. За прилавком стоял Кулоу. Он был первого небосферы Нирваны и работал в павильоне уже много лет. Для многих людей Кулоу был управляющий Туманного павильона. Но сегодня Кулоу стоял у входа с несколькими людьми из Туманного павильона и ждал кого-то. Время шло. Уже смеркалось. Хоть Кулоу и прождал весь день, его лицо оставалось спокойным. «Отец, сколько мы должны еще ждать? Кого мы ждем?» Единственный сын Кулоу, Кубань, недовольно ворчал. «Этот человек слишком много о себе возомнил. Заставляет нас ждать так долго». «Ребенок, ты родился в торговом союзе и не знаешь, насколько огромен этот мир. Ты думаешь, что семья Бэйминг самая влиятельная на континенте? Да по сравнению с семьями в Бесконечном море семья Бэйминг – ничто». Кулоу холодно посмотрел на своего сына. «Я из Бескрайнего моря. Семья Ся послала меня сюда управлять Туманным павильоном. Человека, которого мы ждем, зовут Ся Синьян из семьи Ся. Она моя госпожа. Если бы не фрагмент карты Небесных Врат, то она бы и не подумала идти сюда, преодолевая тысячи миль». «Отец, а разве мы не в центре материка Грейс?» Кубань спросил в удивлении. «Центр материка? Здесь?» Кулоу засмеялся. Покачал головой. «Империя Огня, Империя Божественного Благословения и Торговый Союз находятся лишь на самой окраине материка. Как они могут быть в его центре? Запомни, материк Грейс намного больше, чем ты думаешь, а так называемые эксперты этих стран считаются низкоуровневыми воинами по всему материку». «Чего?» Куба не мог поверить услышанное. Солнце уже давно скрылось за горизонт, а на его место пришла луна. Но Кубань продолжал терпеливо ждать. В полночь три тени появились на длинной улице. Свет уличных фонарей делал эти тени еще страшнее. «Это они. Внимание, не пророните ни слова!» Тихо объявил Кулоу. Впереди шла стройная женщина, одетая в черный плащ, а на голове была бамбуковая шляпа, скрывающая лицо. Рядом с женщиной шли два здоровых мужика, 2 метра в высоту. Они были близнецами. У этих мужиков была темная кожа и суровая аура, но передвигались они очень быстро. «Мисс, вы наконец-то прибыли!» Кулоу почтительно поклонился. «Кулоу ждет вас уже долгое время!» «Давайте сперва войдем внутрь!» — раздался мелодичный голос. Эта женщина не стала больше попусту разговаривать и направилась внутрь Туманного павильона. Она вела себя так, как будто здесь была главой. «Да, мисс», — ответил Кулоу с улыбкой и пошел за ней, чувствуя облегчение. Внутри комнаты Туманного павильона. Женщина села на специально приготовленное кресло в центре комнаты. 2 мужчин встали позади нее. Она махнула рукой. «Кулоу, останься, остальные свободны». «Оставьте нас», — громко сказал Кулоу и специально посмотрел на своего сына. Так как Кулоу был главным в Туманном павильоне, они послушались его и ушли. Затем Кулоу вытащил бухгалтерскую книгу из нагрудного кармана и протянул его женщине. Сказал: «Здесь счета за последние 10 лет, мисс. Пожалуйста, проверьте». «Убери это. Я пришла сюда не из-за счетов». Она быстро махнула рукой, затем она сняла бамбуковую шляпу. Ее лицо было прекрасно. Она слегка нахмурилась и сказала: «Покажи мне фрагмент карты». «Да». Кулоу тут же вынул фрагмент карты Небесных Врат и с почтением протянул ей. Ся Синьян взяла фрагмент карты нефритовыми пальцами и, поглядев на нее, кивнула. Хорошо, кажется, он настоящий. Мисс, также для вас. Бессмертная семья Ян прислала 3 питательных пилюли и 1 кровавый кристалл. Кулоу достал упомянутые вещи и протянул их Ся-Сиян. Мисс, вы получаете повреждения всякий раз, когда используете боевой дух воплощения. А с этими пилюлями вы будете более-менее в порядке. Семья Ян, как всегда, любит покрасоваться. Фыркнула Ся. Семья Ся не единственные владельцы туманного павильона. Семья Ян тоже владеет его акциями. Если они не прислали человека, но отправили пилюлю, ха-ха, они слишком сильно мне доверяют. Ся-Сиян взяла пилюли и убрала их в карман. Затем она указала на кровавый кристалл и спросила. «Что насчет кровавого кристалла?» Семья Ян попросила найти человека. Глава семьи Ян Кинжи сказал, что его внук Ян Хай все еще жив. Использовав кровавый поиск, он ощутил его присутствие где-то здесь. Поэтому он попросил вас найти его. 3 питательные пилюли – это оплата. «Чего?» Ся Синьян крикнула от недовольства. «Хе-хе, я-то думала, чего они так расщедрились? Да они просто хотят сделать из меня чернорабочего. За 3 питательных пилюли слишком непочтительно». Кулоу держал голову опущенной, не смея чего-либо говорить. «Мисс, 50 лет назад Ян Кинжи и его свита вошли в 4-й демонический район, где его сын Ян Сяо умер в сражении. Позже жена Ян Сяо там же родила ребенка. В это время Ян Кинжи убил местного короля демонов. 3 короля демонов из других районов объединились, чтобы убить его. И во время погони они убили его невестку. Ян Кинжи чувствовал, что скоро умрет, и, использовав кровавый побег, выкинул ребенка в искаженное пространство, ведущее из 4-го демонического района, сказал один из громил. «А потом?» – небрежно спросила Ся Синьян. Подумав немного, громила продолжил. «После того, как Ян Кинжи выбросил ребенка, он остался в 4-м демоническом районе еще на 20 лет в окружении 3 демонических королей. К счастью, ему удалось сбежать из этого района, но с ужасающими ранениями. Недавно он закончил тренировку в сфере воинственного духа. Он взял 1 каплю крови младенца перед тем, как выкинуть его из демонического района. Он почувствовал через кровавый поиск, что его внук находится в торговом союзе. Вот почему он послал 3 питательных пилюли. Он заботится о потомках Ян. Недавно 3 демонических короля начали готовить какой-то крупномасштабный план. И из-за этого Ян Кинжи слишком занят, чтобы отправляться на поиски лично», — сказал другой громила. «Да, мы получили сообщение, что один из демонических королей, Сяо Ханьи, с 50 демоническими экспертами направились на Бессмертные острова. Меньше чем через месяц они туда прибудут. Он надеется, что вы найдете его внука до этого», — почтительно сказал Кулоу. «Демонический король Сяо Ханьи? 50 демонических экспертов?» Ся Синьян усмехнулась. «Похоже, он действительно заботится о своем внуке». Семья Ян долго доминировала в Бескрайнем море и нажила себе много врагов. Пока он был в демоническом районе, погибло много потомков семьи Ян с бессмертными боевыми духами. Этот ребенок, его прямой внук, естественно, что он будет о нем беспокоиться», — сказал один из громил. «Кулоу, я возьму на тебя туманный павильон. А ты отправься на поиски Ян Хая. Я не смогу взять эти пилюли, если не найдем его до прибытия демонов. Ты понял?» Ся Синьян равнодушно посмотрела на Кулоу. «Понял», — кивнул Кулоу. «Просто приводи всех людей с именем Ян Хай. Я их буду проверять кровавым кристаллом. Так мы его найдем», — сказала Ся Синьян, рассматривая кровавый кристалл. «Хорошо, приступлю прямо сейчас». Кулоу ушел и горько вздохнул. 5 семей ищут Диньяна, а я Ян Хая. Как же неспокойно в торговом союзе.